«Зови, не спрячусь». Юлия Павловна ворвалась в помещение танковым клином, перед столом остановилась на доли секунды, которых ей хватило для того, чтобы пыхнуть горячим воздухом перед лицом, отгоняя непослушную прядь обесцвеченных волос, после чего всем своим немалым весом решительно плюхнулась на испуганно пискнувший гампсовский стул. В волнении я чуть приподнялся. Она многообещающе усмехнулась, колюче глянув на меня карими глазами, и быстро произнесла: «Это катастрофа. Ну вот, все, амбиц. Сейчас начнется. В такие минуты мне всегда отчаянно хочется заполучить шапку-невидимку. Гамлет, спасибо, можешь идти. Не пускай к нам никого. Есть. Шлеп». На столешницу легли два листа бумаги на скрепке. «Даю совет молодым руководителям. В такой ситуации никогда не начинайте изучать документ сразу. Отложите в сторону и начинайте вникать в суть вопроса через уши. Этим вы не только сэкономите свое время, априори драгоценное, но и дадите понять собеседнику, что важность его экстренного визита еще не вполне очевидна. Пусть разговаривает, доводит устно, недаром людям дано искусство вербального общения. А бумаги прочитать вы всегда успеете, у них ног нет. Что случилось, Павловна, что вас так взволновало, дорогая моя?» Ласково поинтересовался я. «Мероприятие под угрозой срыва», — затараторила она, захлебываясь от переполнявших ее чувств. «Алексей Александрович, напоминаю вам, что я категорически против любых попыток служб и подразделений самостоятельно организовывать так называемые учебы-тренинги. А некоторые, видите ли, не понимают, что образование есть сложнейший комплекс мер, направленных на сложный человек со сложной судьбой. Имея за спиной три безуспешные земные попытки создать семью, Климова и здесь совершила пару заходов в замужество. И каждый раз претенденты максимум через 3 недели сбегали от нее, едва успев собрать шмотки. Женщины-педагоги – особая тема. Зачастую это потрясающая смесь образованности, едкого занудства, желания воспитывать всех и вся, словно несмышленых малышей, и организационной беспомощности в разрешении простейших житейских ситуаций. Я могу ошибаться, могу быть предвзятым, однако личный опыт никуда не денешь. Когда-то в Питере предложил такой вот «Сердце с розами». Чуть с ума не сошел. Безобразие, но мы поправим, — перебил я. «Вы, конечно, знаете, что завтра у нас состоится выпуск школы выживания», — уже более спокойным тоном поведала она. Торопливо достав толстую тетрадь с графиком мероприятий, я быстро пролистал страницы до нужного места, одновременно уточнив: «Средняя группа, Алексей Александрович, ну что вы, конечно же старшая, им на стажировку уходить к мастерам. Средняя группа будет выпускаться в сентябре». «Да-да, конечно, я знаю. Так что же все-таки случилось?» Подвинувшись ближе, она сама достала свой листок и снова придвинула ко мне. «Многого не хватает, в заявке все отмечено, но снабжение тут не самое главное». Она перевела дыхание и продолжила: «Я заранее скорректировала учебные планы, даже подвинула некоторые предметы, сократив часы, и кардинально увеличила практические полевые занятия по прикладным дисциплинам. Как вам известно, 1,5 месяца назад папа и мама внезапно вышли из спячки и экстренно захотели на лето определить своих чад к конкретным специалистам». Здесь она добавила в голос ноту драматизма: «Вот тут и начались мои муки. Конкретным, а конкретно, план обучения на курсе утвержден лично вами, товарищ Сотников», — торжествующе вскричала главучилка, воинственно ткнув в меня пальцем. «Елки-моталки, надо как-то форсировать процесс, иначе не видать мне бадминтона как своих ушей. Чего же тут необычного, Юлия Павловна, мне много чего приходится утверждать, хотелось бы поменьше», — буркнул я. «Гоблин», — жахнула она, заодно звонко хлопнув ладошкой по столешнице. При упоминании позывного самого я вздрогнул и чуть не икнул. «Проклятый сон, господи, гоблин ненормальный», — подтвердила Климова. «Подождите, подождите, при чем тут гоблин? А вот смотрите сюда». С этими словами она достала из пузатого кожаного портфеля еще одну бумагу. «Курс обучения, предметы, место, часы. Ага, 6 учебных часов отведено самому Михаилу, сталкеру высшей категории. Неудивительно, он действительно высококлассный специалист. Надеюсь, с этим вы спорить не будете», — заметил я, понимая, что все не так просто. На пустом месте Юлия Павловна, при всей ее импульсивности, паники поднимать не станет. «Специалист по женским юбкам. 1,5 года назад охмурил, ветреник, Зою Качину, нашу преподавательницу физики, Бедная девушка до сих пор плачет навзрыд. Такая хорошая девочка, вся домашняя, открытая. Руку, говорил, предлагаю и сердце, да или нет, кричал на весь корпус, цветами разбрасывался, и тут же удрал на амазонку. Это как вообще понимать, это нормально, а не так давно начал подбираться к самой заведующей библиотекой, говорила я ей, только она, дурочка, начала ему верить, как он смылся в эту вашу командировку, очередную, теперь изредка приходит в школу и не краснеет, ветреник он, Самов, ветреник, а точнее, бабник, где он сейчас, в данный момент Самов находится в Форт-Россе, он в команде на задании, так что в школу приходить точно не может, то есть на экзамене он присутствовать не собирается, так я и знала, как обычно, замутил и бросил, на амазонку, видите ли, своих девчат ему мало, теперь будет на далекой реке соблазнять этих амазонок, да, а может она самолично возглавляет список пострадавших, болеет сердцем и душой по видному сталкеру, я легонько потряс головой, стряхивая наваждение. Монстроподобный гоблин и взбалмошная сегодня Климова. Да не, не может такого быть, полная ерунда. Юлия Павловна, я не думаю, что это как-то соотносится с учебным процессом школы выживания. Надоели мне мутные подводки, хватит романтических отвлечений и вольных тем, пора переводить визит в деловое русло. Тем более с обучением младшей группы, там девушек нет. Она поправила пальцем очки и сделала очень серьезное лицо. Рассказываю. Сталкер высшей категории Самов предложил освоить уникальную методику подготовки детей к экстремальным условиям и провести игру на сообразительность и готовность оперативно принимать решения. Хорошее дело, опрометчиво обрадовался я. Это не игра, Алексей Александрович. Это издевательство и профанация самой идеи преподавательского процесса, принятого у нас. Все наши усилия направлены на то, чтобы воспитывать детей в духе коллективизма, взаимовыручки, заботы о ближнем. Мы ускоренными темпами уходим от устаревшего понятия выживания, взамен принимая создание систем жизнеобеспечения. А что делает он? Пишет сценарий, однозначно воспитывающий эгоистов, мизантропов и вообще мелких собственников. Каждый сам за себя, вот девиз, которым можно охарактеризовать эту игру. Так отмените ее. Вы руководитель, вам и решать. Начал я злиться. Не могу. План обучения, напомню, утвердили вы. Что за бред? Вскочил я с места. Но ведь вы же ее и пропустили, игру эту. Вы забываете, что я полторы недели провалялась в больнице. Мне делали плановую операцию на... Не суть важно, это личное. Климова глянула на меня так, словно я из нее признание клещами тащу, и театрально закатила глаза. Мы все ему доверяли. Поэтому тестового прогона и не было. Кроме того, ученики готовились к игре, замечу, без помощи родителей. Игра является частью выпускного экзамена группы. Ну, все, пора рубить узел мечом. Сценарий у вас при себе имеется, а как же? Она опять защелкала замками. Хорошо, давайте его сюда, вечером ознакомлюсь, посмотрю. Гоблин, елки-иголки, а что в заявке? Там не так уж и много позиций, я по-скромному... Отдел снабжения сможет выполнить без внешней поставки. И сразу требование подпишите, пожалуйста, чтобы побыстрее, на скрипочке. Мельком пробежав глазами по списку, я быстро подмахнул требование. У вас все, Юлия Павловна, извините, у меня много дел. Забрав документы и спрятав их в портфель, главобразование сообщило. Необходимо ваше личное присутствие. Событие для учащихся знаковое. И наличие первого лица анклава после экзамена повысит торжественность мероприятий. Юлия Павловна, что за наличие? Хорошо, пусть будет пребывание, улыбнулась она. Не волнуйтесь, с учениками я говорю совсем по-другому. Но и это еще не все. Наверное, я сделал такую рожу, что она испугалась. Ничего особенного, рабочий момент. Речь Климовой зазвучала быстрее. Нужно привести в школу руководителей служб. Исключено. Свирепо рявкнул я. На это я пойти не могу, они заняты важными делами. А у меня что, неважные? Тут же нахмурилась Климова. Даже не просите, Алексей Александрович. Юля, перестаньте, я не девочка и отлично знаю, кто и чем занят, мне родители учеников рассказывают. Не все же заняты настолько, что не могут заглянуть к детям. Я вас очень прошу, к детям, взмолилась она, по-книжному заламывая руки. Сейчас мне Климова тоже Остапа Бендера цитировать начнет. Только этого не хватало. Дугин, нет, Гальбрих, в Нотр-Даме, Фокин, Гонта, заняты, все заняты, только что разогнал по задачам. Завклубом Скамейкина наверняка и так будет присутствовать, без нее Кисель не сидится. Черт, вроде бы Руслан Бероев еще в расположении. Командира гарнизона с собой возьму, такой вариант вас устроит? Отлично, отлично, товарищ Сотников. Да еще если он в форме будет красивой, искренне обрадовалась она. Так не опаздывайте же, начало экзамена ровно в 10. Я вас поставлю почетным руководителем экзаменационной комиссии. Многострадальный стул скрипнул еще раз, прощаясь с шумным посетителем. Створки входной двери отсекли от меня постукивание туфелек по ступеням лестницы, а я с облегчением шумно выдохнул и опять открыл окно, выгоняя вон проклятую служебную атмосферу. Во дворе замка было тихо, многие еще не пришли с работы. У тех, кто живет в крепости, рабочий день зачастую не нормирован. Люблю я эту тишину. Вечером погода стихает, что ли, успокаивается, устает за день. Жителю мегаполиса этого не понять, страшно далек он от природы. Небо, быстро меняющее голубой цвет на насыщенно-синий, словно чуть опустилось, пропуская по сторонам от замка медленно плывущие облака. Температура воздуха понизилась на пару градусов, даря людям и зданиям благостную прохладу. Что-то под ложечкой давит. Жрать хочу, и к своим. Пусть в бадминтон и не успею поиграть, так хотя бы вечер с ночью ухвачу. Гамлет. Наскоро перекусив доставленными из спасительных закромов повидлы свежими плюшками с творогом, я бегло пробежал глазами сценарий игры, предложенной повесой Самовым, ничего не понял и прочитал еще раз. Что же так возмутило бедную Климову? Никакого криминала не вижу. Довольно интересное, занимательное моделирование с интересным сюжетом. Если кратко, то идея, заложенная гоблином в основу испытания, сводилась к следующему. Группу детей якобы в аварийной ситуации сбрасывают на некий необитаемый остров, где они вынуждены выживать в течение неопределенного срока. Остров расположен среди морей, он небольшой, но и не микроскопический, покрыт богатой растительностью, на нем имеется пресная вода, звери и птицы. Климат благоприятный, сродни средиземноморскому, суровых зим не бывает. Первично каждый из экзаменуемых оказывается в одиночестве. Одежда на нем только та, в которой учащийся якобы попал в переплет. Имеется небольшой НАС, включающий нож, топорик, средство для разведения огня, аптечку, снасти для рыбной ловли. В общем, выдается примерно стандартный набор выживальщика. Место высадки каждого из детей условно удобно для жизни. Возле будущего индивидуального лагеря есть пресная вода, лес и спуск к береговой линии. Характерная особенность локаций – небольшая скала или огромный камень с нишей объемом с половину кубометра. Дальше начинается самое главное. В кратчайший срок, отведенное для этого время в минутах строго лимитировано, экзаменуемым предстоит принять достаточно сложный выбор, касающийся своего пищевого обеспечения, внешнего, между прочим. Поставка осуществляется раз в неделю. Заказал, и продукты питания будут появляться внутри той самой каменной ниши в скале, забирая треской за обе щеки. Рацион желаемого питания выбирается раз и навсегда, в дальнейшем правки невозможны. Эх ты, как круто заворачивает специалист по выживанию. Ну, Самов, да ты писатель-фантаст, а не сталкер высшей категории. Сдается мне, что таким образом хитрый сталкер решил обыграть гипотетическую ситуацию с доступом к терминалу внешней поставки. А что, так вполне можно готовить будущих операторов. И что же предлагает меню? Да уж, жидковатый наборчик выделяется на целую неделю, с такого особо не растолстеешь. Ладно, пройдемся по позициям. 1. Консервы из мяса, в том числе птичьего, 3 позиции по одной банке. 2. Консервы, пресервы, из рыбы и морепродуктов, 3 позиции по одной банке. 3. Консервы мясоовощные, каши, 2 позиции по одной банке. 4. Консервы овощные и из корнеплодов, 2 позиции по одной банке. 5. Консервы фруктовые, 2 позиции по одной банке. 6. Консервы молочные, 1 позиция по одной банке. 7. Жиры и масла, 1 позиция, 250 г в любой таре. 8. Сублимированные обеды готовые, 2 позиции по 1 упаковке. 9. Крупы, сухие продукты и мука, 2 позиции по 250 г. 10. Макаронные изделия, 1 позиция 250 г. 11. Галеты, сухари, крекеры, 1 позиция, 300 г. 12. Растворимые либо заварные напитки, 1 позиция, 35 г. 13. Готовые напитки и соки, 1 позиция, 3 литра в любой таре. 14. Сладости, 1 позиция, 100 г. 15. Приправы и пищевые добавки, 1 позиция, 50 г, 16. Соли и специи, 2 позиции, 20 г. С консервами старшая группа знакома, и неплохо. Ребята имеют еще земной опыт употребления такой продукции, ну и сейчас консервы нет-нет да и появляются на домашних столах. К праздникам, например, в составе подарочных наборов, я регулярно беру консервацию в заказе поставки. Причин тому несколько. Основная – это действительно очень удобный продукт для мобильных групп, выполняющих те или иные задачи вдали от населенки и в условиях, когда охота и рыбалка недоступны. Например, времени не хватает. Кроме того, я абсолютно убежден, что консервы – одно из высших достижений человеческой цивилизации. Люди должны их знать, помнить об их существовании и стремиться к тому, чтобы самостоятельно выпускать такую продукцию. Это материальная память, некая связь с землей, не дающая последующему поколению забыть о достижениях предков. Сейчас мы не можем запустить такую производственную линию, так как не налажен выпуск тонкой листовой жести. Конечно же, и ее можно попросить у смотрящих, но тогда пропадает сам смысл идеи автономного производства. Поначалу я брал исключительно металлические консервные банки, полагая, что ценный материал после употребления содержимого вполне можно использовать в быту. Однако позже начал делать упор на стеклянную тару, которую рачительные хозяева впоследствии охотно использовали для домашней консервации. Благодаря усилиям главного химика научной группы «Биджанс», стеклодува Якуба Склинаржа и главмеха Дугина, без участия которого не обходится ни одна важная разработка, а тем более производство, мы уже имеем стеклянную тару. Не стану скрывать, грубоватую, даже примитивную и весьма среднего качества. Но этот технологический прорыв позволил начать выпуск первых партий плодоовощных консервов в пузатых стеклянных банках. Сейчас технологи осваивают выпуск и мясной продукции. Земные консервы – это не только память, но еще и конкуренция. Сравнивайте. Местные ассорти из помидоров и огурцов хуже белорусского или венгерского. Тянитесь. Лучше. Сообщайте, больше эту позицию брать не стану. Ассортимент попадающих в анклав консервов самый разнообразный. После того, как некоторые из подчиненных начали ворчать и сомневаться в разумности подобной траты весового лимита, я собрал у себя расширенное совещание, привлекая представителей самых разных национальностей и народностей. Довел и обосновал свои резоны, после чего в течение недели был составлен утвержденный коллегиально список наиболее качественных и привычных населению продуктов. До сих пор им пользуюсь. Однако, жестковато Гоблин формулирует условия, даже жестоко, с учетом того, что игра все же не такая уж и детская, как это может показаться на первый взгляд. Никаких тебе изысков вроде нарезок и сосисок в вакуумной упаковке, вполне способных в тени и прохладе пролежать пару-тройку дней без порчи, копченых и вареных колбас, свежего молока и сметанки, даже свежего хлеба нет. А давай-ка попробую сам, хм, с моим-то опытом. Надев очки и вытащив чистый лист бумаги, я положил его перед собой, решительно щелкнул любимой шариковой ручкой и, положив сценарий справа, начал набивать заказ. И почти сразу же убавил прыти, поняв, что мне, как и в тот памятный первый день после попадания на платформу 5, предстоит весьма непростая работа. После того, как я настроился, дело пошло быстрее. Мясные консервы. Ну, здесь я больших сложностей не увидел. Конечно же, лидирующие позиции займет старая добрая тушенка. Я выбираю абаканскую продукцию, исходя из обширного опыта, многочисленных экспериментов. 1. А. Говяжья тушенка, 1 банка. Тут все ясно. Б. Свиная тушенка, тоже абаканского производства, 1 банка. Признаться, я ее не очень люблю. Но это очень калорийная пища. В. Завтрак туриста, 1 банка. Абаканский продукт немногим уступает тушенке, но имеет несколько иной вкус и консистенцию, пригоден для холодного употребления. 2. А. Мясо тунца в железной банке, 1 шате. Такую рыбину с берега не взять, а ценного белка в ее мясе очень много. Б. Сардины в собственном соку с добавлением масла, 1 банка. В. Икра красная, 1 банка. О ценности говорить не буду. 3. А. Каша гречневая с говядиной, 1 шате. Сытно и вкусно. Б. Каша перловая с говядиной, 1 шате. Просто я ее люблю. 4. А. Ассорти из помидоров и огурцов, 1 банка. Б. Икра баклажанная, 1 банка. Чего-нибудь пряного хочется. Да и с маслицем она, Для калорийности. 5. А. Сливы консервированные, 1 банка. Б. Абрикосы консервированные, 1 банка. 6. Молоко сгущенное, 1 банка. Чего тут долго думать. 7. Масло оливковое нефильтрованное, первого отжима. Оно более густое, насыщенное, нежели подсолнечное, так мне кажется. Хотя запах семечек приятен с детства. 8. Доширак острый, 2 шате. Без сомнений, проверено полями. Да и лапшу вполне можно пустить в супец. 9. А. Мука пшеничная первого сорта. Б. Сублимированная картошка. Как же без нее? 10. Рожки. И только рожки. Знаете, чем именно этот продукт хорош? О, рожки придумал настоящий гений. За счет своей формы они набирают внутрь мясной подлив. Они оставляют его на дне кастрюли или тарелки, как это получается со спагетти. 11. Галеты с солью. 12. Чай черный в пачках. Им можно снимать раздражение, промывать глаза и мелкие раны. 13. Апельсиновый сок. Освежает и бодрит. 14. Сахар-песок. Белый. Обыкновенный свекловичный сахар. Самый сладкий, и никакого коричневого заморского, там сам черт не разберет, где натуральный, а где подкрашенный. Хотелось бы, конечно, взять конфеты или шоколад, но без сахара жить тяжко. 15. Горчица. Если будет оставаться, то использую для маринования мяса, уж что-нибудь добуду. 16. А. Соль поваренная среднего помола. Б. Перец красный. Я его не очень жалую, но он важен для профилактики отравлений. Дважды подчеркнув написанное, я машинально поставил подпись. Вот и славно, работа выполнена на отлично. Старшина Сотников стрельбу закончил. Где мой красный диплом выживальщика? Ну-ка, пробегусь еще раз по списку. Так, все правильно. Не без субъективности, но тут уж ничего не поделаешь. У всех свои вкусы, и мы неизбежно их учитываем. В целом же грамотно. Да что тут говорить, заявка составлена рационально, ассортимент без деликатесов, зато питательный. Сейчас мне уже не казалось, что продуктов на неделю не хватит. Я лучший. Еще бы, с такой практикой работы на терминале. Примерно так же поступят и дети, уверен. Тем более, что они готовились. В 10, значит. Ну, экзамен в финале. Час. Сама церемония займет от силы еще один. Дольше я задерживаться не намерен, категорически. Просто сбегу в санаторий. Иначе и завтра хана настанет бадминтону и ловли на лужайке бабочек с очками. Я уже собирался вставать было, как тут меня что-то словно бы кольнуло. Подожди-ка. По-моему, я понял, чему возмутилась Юлия Павловна. Среди экзаменуемых непременно будут те, кто составил заявку так же грамотно, как и я. Так, но будут и те, кто ошибся. Получается, что в данной игре действительно моделируется некая ситуация, в которой хитрый и умный юнец Куркуль сидит себе возле своей ниши, сыт, напоенный в ус не дует, а где-то по соседству на острове голодает девчонка, набравшая чупа-чупсов и жвачки, которой не хватило знания или понимания суровых реалий, чтобы скомплектовать пищевой рацио. Между детьми всегда существует такая вот, первобытная, что ли, конкуренция, порой безжалостная. Ведь настоящее сострадание и умение прощать чужие ошибки приходит с более зрелым возрастом. Стоит ли искусственно расширять трещинки там, где вопрос касается выживания, где дело идет о жизни и смерти? Неправильнее ли было просто вручить каждому наиболее грамотный список, но тогда не было бы и самой игры, интересной, которая, несомненно, развивает сообразительность, чувство ответственности, хотя бы за самого себя, и умение видеть дальше собственного носа. Рыба ты пилитка, гоблин, что ты надумал? Что держал в голове сталкер высшей категории, прошедший огонь, воду и медные трубы, задавая подросткам эту задачу? Я не верю, что он хотел просто потыкать их носом в ошибки. Правильно я сделал, что сам поучаствовал. Завтрашнее мероприятие стало для меня важным. Утром сделалось еще хуже, сон повторился. С трудом сдерживаясь, чтобы не наговорить резкости родным, я вызвал машину и смылся из санатория как можно быстрее. Встретивший меня Бероев сразу заметил, что начальство не в духе. Что случилось, командор? Да сон хреновый приснился, представляешь? Неожиданно для себя раскрылся я, вовсе не планируя этого делать. Мало того, приснился два раза. Бывает, понимающе кивнул он. Тяжелый, да как тебе сказать, короткий, как ролик. Про самого. Стоит на фоне какого-то ржавого железа, скорее всего, старого судна. И что дальше? Растерянный он, замученный, и почему-то виноватый, говорит мне. Влипли мы, командор, серьезно влипли. Приходит время, и что-то случается, никакое везение или осторожность не помогут. Это знает каждый сталкер, знает, но продолжает нарываться. Вот и мы нарвались, буду пробовать выкрутиться. И это все, выждав паузу в ожидании продолжения, спросил Руслан. Все, две ночи подряд, слово в слово, знакомо, я бы на твоем месте прислушался. Суеверие, отмахнулся я вяло. Кто-то говорит, суеверие, я говорю, чуйка, что за судно, типа не опознать, во сне видеокамер не бывает, не по себе теперь, сердце колит, давай я пробью, где да что, предложил он неуверенно, что ты там пробьешь, скажешь, что у командора белочка завелась, пошли на экзамен, люди ждут, сдуреть, целых 40 минут было потеряно на провинциальный драматический театр, педагоги, люди артистичные, привыкнув стоять на сцене перед учениками, они неосознанно переносят эту методологию и в общении с людьми взрослыми. Все предварения, на которые производственник перед деловым обсуждением потратил бы от силы 4 минуты, здесь заняли в 10 раз больше времени. Липкина Зоечка, наша умница, представила Климова очередную экзаменуемую, передала Бераеву ее заявку и тут же повернулась к коллегам. Они там уже сводку составляют по устному экзамену. Глянув на бумагу, Руслан сразу ткнул пальцем, показывая мне соответствующую позицию. Я вздохнул и недовольно проворчал себе под нос что-то о малой динамике процесса. 10-й человек, а всего их 12. Скоро у нас прибавится дюжина дипломированных выживальцев. Зоя, скажите, почему вы выбрали сосиски с капустой? Спросил я тихо. Их Дашка очень любит, охотно призналась явно говорливая девчонка с широким открытым лицом. Они ей даже снятся, сама признавалась. Странные у нее сны. Да, далеко не самые странные, буркнул я, хоть наши сосиски-то, конечно, наши, российские, но не те охотничьи колбаски, что делают в Медовом и не французские, а старые, земные, настоящие, светленькие такие, молочные. Хорошо, а где тушенка? Алексей Александрович, у нас же Коля есть, и Мишка, они, кроме тушенки, ничего и не возьмут, как раз хватит всем для супа. Принято, согласно кивнул я. Их заявки мы уже смотрели, ты угадала. А вот это, где сахар? А я взяла пакетик кофе 3 в 1, к ним сахар не нужен, там все есть. Зато получилось заказать шоколад. Шоколад полезный, вставил добрый Бероев. Он радостный, серьезно сказала девочка. А ведь радость, это очень важно. Да, я читала, что шоколад поднимает настроение и укрепляет силу духа. И молоко консервированное без сахара, его же можно будет развести и получить почти настоящее цельное молоко, много, по полстакана на всех. Вы пробовали пить его с сахаром, фи, поморщилась она, хитро, усмехнулся подполковник. Буквально у каждого в заявке есть кажущиеся несуразицы ассортимента, у каждого, а я все эти несуразицы фиксирую, фамилия и особенности заявки. Когда составлю сводку, останется лишь подложить под стопочку и свою заявочку, как самую бестолковую, берючную, мелко, как говорила Климова, собственническую. Кощеев Тимур, подходи, хороший мальчик. Главобразование уже подсунуло следующую бумагу. Мы с Русланом посмотрели на заявку, а затем друг на друга. Слушай, Тимур, ты ведь мужик, строго сказал Бероев. Почему же у тебя нет говяжьей тушенки? Это очевидная позиция. Коля с Мишей, не только поэтому, хочется разнообразного, чего-то особенного, вот я и взял курицу, китовое мясо и оленину, а Витька наверняка баранину возьмет, я его знаю, мы же не выживать собираемся, а жить на этом острове, не прикольно как-то месяцами говяжью тушенку есть, надоест быстро, согласен, разумный ход, неохотно признал я, скажи честно, вы с ребятами собирались по поводу игры перед экзаменом? Что вы, возмутился пацан, уговор дороже денег, да и неинтересно. Дальше идем, консервированный цельный картофель в банках я оценил. У меня дядя был полярником, Алексей Александрович, у них такая была, а сам я ни разу не пробовал, признался Кощеев. А сухая порошковая почему не вспомнилась, из цельный суп можно будет сделать, нарезать, пару банок тушенки, еще чего-нибудь подходящего, девчонки точно возьмут, травки какой-нибудь, ладно. Смотрю, зефир в шоколаде любишь, вот еще, ну, может, съем 1 штучку, это для девчат, а для себя шпроты в масле, очень люблю. Хорошо, садись. Во входные двери маленького помещения то и дело просовывалась голова какого-нибудь взволнованного родителя, на нее тут же шикали, махали руками, все ждали итогов. «Товарищи, вы оценки уже проставили?» – нетерпеливо поинтересовалась Юлия Павловна. «Нам еще сводку делать для утверждения. Проставим, когда всех просмотрим», – глухо ответил ей Бероев, принял последнюю заявку и повернулся ко мне. «Командор, я всегда говорил, что гоблина можно назвать кем угодно, только не дураком. Он знал, осенило меня, готовил, зная. Евтихова женя, последняя», – прочитал подполковник, – и мы подняли глаза на подошедшую к столу юную красавицу со строгими черными глазами, очень недетской походкой, между прочим, очень. Просмотрев заявку, я убедился, что и этот набор не стал исключением, и поэтому неожиданно спросил ее о другом. «Скажите, коллега по выживанию, как будут развиваться первые часы вашего пребывания на таком острове? И присаживайтесь, присаживайтесь». Она спокойно, не пугаясь возникшей паузы, подумала секунд 10 и начала. «Первым делом надо будет найти и собрать остальных. Раз всем дали одинаковое задание, то они будут на этом же острове. Не развозить же нас по архипелагу, обязательно надо покричать. Мы, девочки, это умеем. А первыми пойдут мальчишки, им не так страшно. Постепенно соберемся и решим, где поставить общий лагерь. Все припасы снесем туда, после чего можно будет составлять меню на неделю». «С раскладкой. Нас учили делать раскладку». «Спасибо, женя», — прервал я ее. «Значит, в одиночестве выживать не собираетесь? Одиночки только в книжках выживают», — заметила она. «А у нас группа. Мы с Бероевым в который раз значительно переглянулись. Последний вопрос. Вы так любите томатный сок, что заказали 3-литровую банку?» «Люблю, товарищ подполковник». Она ему улыбнулась так, что волчара Бероев моргнул и отвел глаза. «Это же готовая кастрюля для супов, если готовить на слабом огне. Верх можно отрезать с помощью бечевки, нас инструктор Самов учил. Он очень опытный и интересный мужчина. Вы свободны», – торопливо распорядился я. «Что, Руслан, все эти выживут?» – вместо ответа произнес он. «Товарищи, вы закончили?» «Минутку, Юлия Павловна». Я быстро проставил в ведомости пятерки, мы оба расписались, после чего бумага была передана Климовой. «Вот как?» – нарочито удивилась она, глядя на оценки. «Вот так?» – кивнул я. «Годные ребята, они действительно выживут, потому что собираются не выживать, а, как учили их старшие товарищи, умело создавать подходящую условиям среды систему жизнеобеспечения. Сводный ассортимент заказа всей группы вполне подходит деревенскому ларьку, пусть и самому задрипанному, но ларьку, черт побери, чего только они не набрали. Есть даже яичный порошок и дрожжи для выпечки хлеба. Их учили, их держава готовила. Хаем, а как же Самов?» Она склонила голову и вскинула брови. «Что, Самов?» – переспросил я, уже отсутствующе. «А, я же говорил, гоблин находится на Амазонке, спецзадание, и я надеюсь, что он справится с трудностями и выполнит его так же хорошо, как и это. Простите, Юлия Павловна, за несколько бестактный, может быть, вопрос. Вы в бадминтон играете? Нет, а пасьянсы раскладывать любите? Напрасно, это хорошая игра, радостная. И вообще в жизни всегда должно быть место мелким коллективным радостям, вот что я думаю. Тем, собственно, и выживаем». Вывалившись на улицу под ветерок, я уже было хотел пойти в диспетчерскую, чтобы взять машину, но неожиданно передумал и вернулся в резиденцию. Стукнул пальцем по белой клавише селектора с нужной наклейкой. «Срочная задача. Необходимо связаться с Ватиковым, Форт Росс. Если его нет на месте, найдите Потапова». «Приняли. Узнать, чем именно занимается и где находится в данный момент группа Лунева, и конкретней, где сталкер-гоблин». «Да, да, немедленно». «Что значит нет прохождения? Вы комсомольцы или нет?» «Шучу, шучу. Значит, свяжитесь при первой же возможности». «Да, доложить мне лично». «Нет, в любое время. Сюда или в санаторий. В любое. Все, на контроль, отбой. Жду». Глава 5. Один в чужом мире. Место обследовано, загадок навалом, противник неизвестен, его планы тоже. Дальше сидеть здесь бессмысленно. Привычным движением я накинул на плечо матерчатый ремень ручного пулемета, скрутил и положил в свой потрепанный рюкзачок бандану младшего. Обернулся, чтобы кинуть последний взгляд на клятую поляну с двойной засадой, и тут меня остановили. «Хру, что, хру, хрю-хрю, вот это, понимаю, поворот». На меня маленьким, неожиданно страшноватым в таком освещении монстром в развалку бежал старый знакомый свиненок, пятачок наперевес, хвостик пружинкой. Ствол поднятого крестовика был направлен, что называется, в клюв, а указательный палец, лежащий на спусковом крючке, вот-вот должен был выбрать свободный ход, чтобы встретить набегающую внезапность ливнем пуль. «Ты что, тупой?» — выкрикнул я хрипло после выдоха. «Хрю-хрю», — согласился поросенок на подходе и опять ткнулся мне в ногу, урча по-кошачьи. «Значит, мамки он не нашел, или не искал, зная, что это бесполезно. Подумать только, все это время он пилил за мной. Говорят, что у свиней отличный нюх. Ну да, они же трюфели в земле искать могут. Верховым чутьем, значит, шел?» Поинтересовался я дружелюбно, присаживаясь и доставая конфету. «Тебя бы на заставу к погранцам». Ходячий рулет слезал с ладони Ириску и старательно облизал ладонь. «Что ж, делись толковым планом, Хрюн, если он у тебя есть». План Пятачка был предельно ясен. Прижаться к большому и сильному человеку, однажды уже спасшему его, как можно крепче, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Я вздохнул и почесал затылок. «Теперь уже не бросишь. Ты тут не разваливайся особо, рвем к убежищу, скоро ночь. Ближайшее верное место, где можно будет поспать более или менее спокойно, это сухогруз малого класса Бильбао. А уж там найдем, где и как запереться от приближающейся бури и незваных гостей. Пошли, что ли, Хрюн, вторым на марш-броске пойдешь. И смотри у меня, боец, не отставай». Строго предупредил я нового напарника, посмотрев на чернеющее небо. «Придется побегать, времени, чувствую, у нас в обрез». Взяли мы бодро. Мало-помалу ко мне возвращалось спокойствие. Первые 300 метров было трудновато вновь войти в ритм, сказывалось еще не полностью прошедшее волнение. Дышалось тяжеловато, в ногах ощущалась странная вялость и ломота. Да и рысил я медленно, не желая загонять Хрюна до пены. Только это не помогло. Поросенок не гончая, его выносливости хватило на 0,5 километра. Затем он начал шататься, как пьяный, и смешно заваливаться на бок. «Нет, брат, так дело не пойдет. На ручки, боец», — приказал я. «Привязать бы его ремнем каким-нибудь поудобнее да закинуть за спину, как пулемет, во было бы зрелище. Но лишнего ремня не было, в рюкзак не влезет». Недолго думая, я схватил дитятю под мышку и рванул дальше. Мало-помалу ходовая машина налаживалась. Меняя руки, потрусил все быстрее и быстрее, уже без аутотренинга чувствуя. Мне легко, а вскоре вообще вошел в раш и полным ходом попер по уже плохо заметной колее со всем своим грузом в четверть центнера. Начался дождь, это сразу стало мешать. Почва под ногами быстро стала липкой, подошвы опасно скользили по мокрой траве, на них налипли комья грязи. Красивый ковер из листьев, покрывающий дорогу с боков, куда-то пропал, открыв взору черную вязкую землю, утыканную тонкими острыми корнями. Поливало все сильнее и сильнее, одежда постепенно промокала. Хорошо, что поросенок не мешал, трясся молча, висел смирно. Есть, наконец-то, солнце зашло. Под грозовым тропическим небом темный корпус допотопного сухогруза Бильбао приобрел новый облик. Нехороший, зловещий, не думаю, что даже рисковые любители такого индустриала с восторгом остались бы здесь на ночь. Теперь вид судна со стороны еще больше впечатлял фактурой, самим фактом своего появления на суше, да и вообще полным контрастом с окружающим миром. Только небу Амазонки известно, сколько долгих лет сухогруз неспешно ржавеет на тропическом берегу. Грустное зрелище. Некогда ухоженное и работоспособное судно, которым гордился капитан и экипаж, ныне беспомощно лежит на берегу чужой планеты. Чего-то ждет, или кого-то. После бега чувство голода обострилось. Жаль, что я не набрал тех устриц. Сейчас без соли сожрал бы. Неприступное ржавое чудовище, исключив все пути наверх, кроме одного с кормы, словно ожидало нас, приготовив внутри засаду. Да не пугай ты меня, пуганый. Но на подходе к судну я дернулся. Прямо передо мной зашуршала трава. Какой-то паразит удирает. Ночью их тут будет много. Уф, все-таки заставил вздрогнуть. Тут же зашуршало опять. Бляха, да это же полос. 1,5 метра вкусного мяса. На этот раз Мишка Самов не оплошал. Бросив свинью в лужу и в два прыжка догнав удирающую змею, я молодецким ударом отрубил голову и победно поднял извивающееся тело над головой. Живем, братан. Поросенок взвизгнул и тут же спрятался за спину. Не сикай, хвост крученый, этот нас уже не укусит. А вот мы его укусим, да еще как, полной пастью. Добыча есть, подниматься будем здесь, иди сюда, малец, закину, сообщил я детенышу. Там будем в безопасности, да и мокнуть надоело. На корме рядом с огромной лопастью мятого пера сюрреалистически таращились на нависающие деревья огромный руль и ржавый грибной винт. Винторулевая группа простейшая, никаких подруливающих устройств, судно все-таки очень старое. Каютных окон не видно, иллюминаторы по минимуму. Корма ушла в песок глубже и лежала ниже носа, так что палуба накренилась к надстройке. Затянувшийся дождь все вокруг сделал неприятным, даже гадостным. Или же так мне показывало окружающий мир мое убитое напрочь настроение. С деревьев, кустов, веток и словно вздувшихся корней, достигавших кое-где в высоту нескольких метров, постоянно капала какая-то скользкая жижа, все вокруг было мокрым, грязным и шевелилось. И, раз, лети, друг, удачно запустил. Поросенок уже был на палубе и, тревожно повизгивая, смотрел на меня сверху крошечными ошалевшими бусинками. Иду, иду, подтянулся. Скользкая от капель воды палуба встретила ногу еще и неприятным поперечным наклоном, так что ступать приходилось осторожно. Не хватало мне еще травму получить. Рептилиям на борт не подняться. Свин, часто оглядываясь, побежал вперед, и я почти сразу услышал громыхание. Что-то металлическое рухнуло и зазвенело, перекатываясь по палубе. «Да тихо ты, Боров!» Неожиданно по телу пробежала странная мелкая дрожь. Такая бывает, когда человек испытывает внезапный страх. «Я что, испугался чего-то?» Быстро огляделся. «Нет, если и испугался, то не дикого зверя, но и не человека, боевой адреналин не выделился. Тогда чего дергаемся?» «Черт возьми!» Стук мириад тяжелых капель по металлу рождал непрерывный тревожный гул. Других фоновых шумов вообще не слышал. Палуба пока не интересовала, вниз, в темноту и сырость трюмов, я лезть не собирался, поэтому сразу пошел к надстройке, поднимаясь на лестнице к ходовой рубке. Поросенок, через раз сваливаясь вниз, карабкался по крутым ступенькам следом. Мутные от накопившейся грязи стекла рубки уцелели, кроме небольшого окошка с правой стороны. Открыв дверь, я осмотрел поверхности, никаких признаков чужого присутствия. Рубка была разгромлена. Нас встретили панели с выломанными приборами, от которых остались лишь круглые кратеры с загнутыми внутрь краями, всего один ряд латунных тумблеров, переговорная труба, колоритный машинный телеграф с надписями на английском и, конечно же, стянутое латунью грандиозное рулевое колесо с точеными спицами. В другой ситуации я бы обязательно свинтил его и ценным трофеем кинул в джип. Птичьих гнезд и следов на полу нет, резких запахов тоже, нигде не гниет брошенная еда. Заваливай, приятель, не стесняйся. Если тут и было что-то ценное, то аборигены вычистили все до нитки и винтика. Лишь самую грубую мебель не вынесли, оставив пару тяжелых, не утащишь, штурманских столов, два закрепленных к полу крутящихся кресла возле них, из которых одно побольше, с высокой спинкой, сломанное кресло-качалку в углу и длинную дощатую лавку у задней стенки. Не для взыскательной публики мебелишка. Такие помещения устроены специфично, глупо требовать от них комфорта. Крыша со стенами есть, двери, и ладно, только череп смущает. Обыкновенный человеческий череп, лежащий на столе. Не самая приятная деталь интерьера. За стеклами, стена воды. Ох, и не люблю я такие приключения, хрюн. Ладно, будем жить. Фляжку надо бы подставить, устало вспомнил я и вышел на козырек крыла мостика с пистолетом в левой руке. Пристроив флягу под струю, принялся простреливать округу взглядом и стволом люгера, чтобы сразу привалить смелого, если поблизости появится какой-нибудь хищник-хозяин. Хотя в такой дождь, обычно животных и птиц в такой местности вокруг почти не видишь, только слышишь. В этом плане река, лучшее место в джунглевом лесу, возле нее обзоры лучше. Здесь много больших разрывов в зеленке, с реки видны вершины деревьев и сидящие на них птицы. Когда же разглядываешь макушки деревьев непосредственно из леса, ты видишь лишь сумрачное хитросплетение ветвей, сложную игру света, от которой рябит в глазах, и больше ничего. Движение не отмечено, никто не появлялся ни в небе, ни на земле вблизи судна, не застучали по рыжему железу покрытого ржавчиной корпуса страшные когти, не затопали тяжелые монстрячьи лапы. Посижу немного. Только я устроился в кресле штурмана, как на меня опять накатило. Настрой, ни к черту, сущий кошмар. Проблемы, да не то слово. Гоблин ты и есть, Самов. Или лось плюшевый, с опилом в бестолковке. Тебе в лямке бычить надо по мирному делу, а ты тут с крестовиком носишься и Рэмбо изображаешь, пытаешься режим Бога включать, а его у тебя не было и нет, не уберег друзей. Зачем ребят спеленали? Откровенные враги у русской общины на Амазонке так и не завелись. Грохнуть по бандитскому делу здесь запросто могут, спору нет, а вот похищения совершаются исключительно с целью выкупа. Скорее всего, причина именно в этом. Ну, будет вам выкуп, сволочуги, всей бандой не унесете, отвечаю. Не, так дело не пойдет, свихнуться недолго. Как-то надо переключаться, в таком режиме долго не протянешь. Осознавать, что я на время, пусть всего на одну ночь, остался в некоем поле вынужденного бездействия, и именно в эту минуту ничего от моих решений, знаний, сил и опыта не зависит, было очень и очень непросто, невыносимо. В планах, полная непонятка, где завтра лодку брать. Не факт, что ее можно найти возле поляны утонувшего джипа, могли угнать, могли повредить. Момент натурально критический, обваливался весь каркас привычного образа жизни сплоченной группы. «Как там наши парни, а?» – спросил я шепотом у Хрюна. Тот, согреваясь и обсыхая, никак не мог отклеиться от ноги. «Ничего, найдем, свин. Поспим и начнем действовать. Мы этот гадский эстуарий руками выкопаем, воду сольем и кверху днищем поставим. Противодействие обещает быть серьезным. В противниках окажутся пацанчики с какой-то подготовкой, решимостью и нешуточными намерениями, не просто взять таких заложников, а потом еще и выкуп потребовать. Но ребят своих все едино вытащу, смогу, чувствую, а Кастет всегда хвалил меня за интуицию. Пока же я остался один. Нет, ходовая рубка, место, не совсем подходящее для ночного сна. Повинуясь инстинкту большого хищника, я, не особо размышляя, тупо забрался как можно выше, чтобы видеть всю округу, и с этим тут все нормально. Для отдыха же рубка категорически не подходит. Тесно. Мне будет не просто раскинуться на полу во весь рост, а быстро вскакивать в рубке вообще не рекомендуется, обязательно врежешься в железо. Костерок тоже негде развести, разве что на металлическом столе, прямо перед скошенными внутрь окнами. Но это то же самое, что поставить на судне хороший маяк, который начнет дружелюбно светить всем подряд. Надо поискать более подходящий вариант. Шторм набрал полную силу. Деревья тропического леса клонились под ураганными порывами ветра. Над макушками нависла огромная черная туча, очерченная угрожающей медно-красной полосой. Причудливые вспышки молний, короткие и продолжительные, вылетали из нее, словно из вулкана, перевернутого кратером вниз. Артиллерийской канонадой звучали раскаты грома. Поднятые ветром испарения клубились, уносясь в облака, чтобы обрушиться на реку новыми ливнями. То, что где-нибудь в средней полосе называют струями дождя, здесь превращалось в сплошные потоки, стекающие по корпусу судна и похожие в отсветах молнии на ленты расплавленного металла. Встать с нагретого кресла оказалось весьма непростым делом. С каждым движением поверившее в долгожданный отдых тело сопротивлялось насилию, стонало и даже вопило, очень резко реагируя на предательство мозга, опять гнавшего его непонятно куда и зачем. Еще тяжелее было заставить себя спуститься ниже и заглянуть в служебные помещения. Оставив подопечного в рубке, я с острой ненавистью к хреновой погоде вышел под непрекращающийся дождь, протопал по ступеням, быстро откинул дверь со сломанным запором и, пригнув голову, нырнул внутрь надстройки. В коротком коридоре было всего 4 двери и 2 деловых помещения, каюта и гальюн. Остальные двери вели в какие-то кладовые. Сначала я заглянул в гальюн, как самое важное помещение. Солидный унитаз, большие вентили, сгоны муфты контрагайки, пыльные решетки вентиляции, толстенные фановые трубы в потеках многократной окраски, сплошной парапанк. Но устроиться для посиделок можно вполне удобно. Самов, признайся, как на духу, ты когда в последний раз на нормальном толчке сиживал, а каюта была заперта. Я подошел к двери, посмотрел на грязное остекление небольшого круглого окошка и задумался. Замок старинный, серьезный, под длинный бородчатый ключ, такой с наскока не вскроешь. Эх, по молодости саданул бы по окошку локтем, да и все дела. Но сейчас я стал битым, неоднократно травмированным судьбой, умным и знаю, что на судах часто применяется толстое закаленное стекло, о которой очень легко сдуру этот самый локоть разбить в кровь, и палить в стекло не стал. Достав тяжелые бауи, резко рубанул обухом точно по центру, толстые и тяжелые осколки громом зазвенели по полу. Затем осторожно просунул руку, выискивая кривую дверную ручку, она имелась. Нащупал рычаг, отжал вниз, с легким скрипом дверка и открылась. Очень хорошо, теперь можно будет запереться изнутри. Незащищенное после удара окошко расположено высоко, размер небольшой, зашторим. Ао, шик, прямо отель Bilbao Holiday Palace, а не сухогруз. Двухместная каюта с мягкими диванами с первого взгляда показалась мне идеалом комфорта, отель 4 звезды, даже умывальник есть. Воды в нем, как и в гальюне, конечно же нет, но жестяная раковина имеется. Небольшой иллюминатор с крышкой, поручни, полочки с прогнившими сеточками, даже столик есть. Два шкафчика, высокий и короткий горизонтальный, навесной. Очень ценна автономная дровяная печь, самая настоящая буржуйка, но не самодельная, а фабричная, из чугуна, с вензелями и литыми буквицами на дверке со щеколдой. Диваны обиты материалом, похожим на кирзу, латунные шляпки гвоздей крепит пропитанную чем-то ткань коричневого цвета, простейший кожзаменитель. Я уже не в силах был бороться с дикой природой, и это найденное гнездышко быстро согрело мне сердце своей неплохо сохранившейся стариной интерьера. А с хрюном на соседнем диване почувствую себя чуть менее одиноким, чуть менее потерянным. Решено, тут и обоснуемся. В кладовой нашлась растопка, и вскоре в печке весело загудело оранжевое пламя, немного приглушавшее сильный шум дождя, можно сушиться. Тропические ливни, очень впечатляющее зрелище. Сплошная стена падающей со взбесившихся небес воды может поднять уровень здешних рек на 80 сантиметров в сутки, а за весь сезон дождей в низовьях Амазонки подъем измеряется метрами. Вымотавшийся поросенок похрапывал на диване, куда я его закинул. Счастливое детство. Как упал, так и лежит, не меняя позы. В найденной кастрюле грелась вода, на столике лежала распластанная змея. Полос оказался молодым, нежным, но жарить я его не стал. Такое мясо очень легко пересушить до состояния щепки, которую потом фиг разгрызешь. Суп гораздо питательней, он быстрее и полнее усваивается и греет изнутри. Тесаком подобную работу делать трудно, и я кромсал мясо на мелкие кусочки добытым в спасательном жилете складным ножом. На полках нашлась крупная соль и баночка со специями серого цвета, похоже на смесь перцев. Растительное масло в узкой бутылочке использовать не рискнул, оно наверняка прогоркло, да и пес его знает, что за масло туда налили. А старые специи? Понюхал, действительно, запах уже слабый, но все еще исправно перечный. Что им сделается в туго завинченной банке? Не слышал, чтобы в молотом перце заводился микроб, а кипячение, надеюсь, исправит возможную ошибку. Легчало посекундно. Проверенный и кое-как почищенный пулемет стоял в углу, тряпки постепенно подсыхали, запах в каюте стоял довольно аппетитный. «На ужин у нас будет консоме из вкусного тропического гада», – торжественно объявил я. Стало жарко, поэтому мне пришлось открутить запорные барашки так, чтобы иллюминатор остался слегка приоткрыт, впуская в тесное помещение свежий воздух. На дверное окошко, лишившееся стекла в процессе вскрытия каюты, навесил длинный лоскут, снятый с полоза кожи. Вышло даже эстетично. Пока варево поспевало и набирало вкус, я в одних трусах выглянул на палубу. Да, не видать улучшения погоды. Поливало знатно, громыхало сильно, в просветах крон то и дело сверкали молнии. Все расстояния в лесу ночью представляются по меньшей мере в два раза большими, чем днем, особенно если есть тени от луны и вспышек молний. Ночной лес вообще резко контрастирует с дневным. Такое впечатление, что даже сейчас никто не спит, из зарослей постоянно доносятся шорохи и вопли, кваканье и свист. На дереве, как мне почудилось, сверкнули раскаленные глаза. Свет фонарика падал на подергивающиеся лианы, какое-то животное задело их в движении. На грунт с шумом падали плоды и сухие ветки. Цикады в грозу заткнулись, а вот невидимая большая птица пугающе вскрикивала. Длинная цепь островов, вытянувшаяся вдоль реки, была погружена в сумрак. В перерывах между молниями и тогда, когда луну закрывали тучи, низги, единственный источник света находился у меня в руке, но я его выключил, чтобы не привлекать внимания. Только за спиной в коридоре мерцал желтоватый отсвет из помещения, где меня ждал поросенок. Возле невидимой в темноте стены леса кто-то фырчал и подвывал. Сейчас я легко мог приписать эти звуки злым духам, которые вот-вот бросятся из тьмы вперед, чтобы освободить судно от захватчиков, и я стану жертвой их ярости. Доносившиеся из темноты звуки казались зловещими и страшными. Неожиданно на плечи словно упала какая-то необъяснимая древняя жуть. Мне захотелось дико заорать и спрятаться в помещении, и только силой воли я заставил себя выждать с полминуты, чтобы потом не избивать себя за трусость на пустом месте. Или не на пустом, в каюте меня ждал поздний ужин. Хрюн не смог составить компанию, как я его не толкал, вот уж, натурально, дрых без задних ног. Что же, пришлось провести вечернее барбекю в вынужденном одиночестве, а кофе-брейк вообще не состоится, у меня даже полевых травок не нашлось, чтобы заварить примитивный чайк. Плотно отужинав, я со странным недовольством испытал чувство беспричинного счастья, вытеснившее неясной причины тревоги. Какое-то время пытался честно стыдиться. Наши сидят в плену, в темном и мокром зиндане, а я тут бессовестно жирую, как курортник, на мягком диване, в тепле и уюте. Но усталость быстро взяла свое. Поворочившись сбоку на бок минут пять, я провалился в такой анабиоз, словно в меня вселилась бутылка водки. Остаток ночи нам предстояло провести под непрестанный грохот дождя. Вскоре мы, тесно прижавшись друг к другу, забылись неспокойным сном. Побудку учинил поросенок. Встав на задние ноги и положив копытце передних ног мне на предплечье, он настойчиво толкался в руку прохладным пятачком. «Хрум-хрум, вставай, папаня!» Усилием воли разлепив глаза, я судорожно замигал, задышал, пытаясь понять, где нахожусь, и торопясь как можно быстрее загрузить все системы. В каюте царила кромешная тьма, разрываемая проблесками молний, как при работе стробоскопа, яркие всполохи проникали через щели иллюминатора, а еще оттуда выло и стонало. Что за ад? Словно силы зла напали на корабль, звуки шторма леденили душу, быстро приобретая новый, мистический смысл. Случилось, вырвалось тихое хриплое. Хрум, не слышу. Там, за металлом корпуса судна, лютовал настоящий шторм. Удары грома следовали один за другим, и мне казалось, что корпус старого сухогруза Бильбао раскачивается так же, как в те славные времена, когда это славное судно проходило Бискайский залив. Но из окна никто не лез. ТСС, малый, поднял я палец к губам, поднимая с узкого дивана пистолет. Напарник понял и тихо опустился на все четыре копытца. Но уши его насторожились, глаза горели, напряженные мускулы были готовы к действию. Драпать он был готов, так будет точнее. В дверь поскреблись. Я проснулся окончательно. Подтянувшись на диване, сел лицом к двери. В правой руке был зажат люгер, в левой фонарик, но его я пока не включал. И кто это у нас тут в гости ломится? Никакая любопытная макака не полезет на заброшенное судно штормовой ночью с желанием удовлетворить невесть откуда взявшееся любопытство, а люди в дверь скрестить не станут. Хищник подошел, зуб даю, проголодавшийся убийца, прибывший на запах готовки. Все разумное зверье, конечно, попряталось, но ведь у нас тут целый ресторан. Признаюсь, я бы тоже заглянул, учуяв такие ароматы. Кожа Полоза слабо шевельнулась. Поросенок, заметив это, не стал ждать дальнейшего развития событий. Лихо вскочив мне на пузо, отчего я тихо выругался, он тут же провалился в щель между телом и стеной, где и затаился подлым трусом. Бумс, дверь сотряс сильный удар, а во, это гость уже телом пробует, плечом. Дынц, бесполезно, и полотно дубовое, толстое, и замок отличный, даром что старый. За окном опять сверкнула молния, и я увидел в круглом проеме окошко усатую морду большой кошки. Ягуар, еще одна яркая вспышка, и вместо огромной башки показалась пушистая лапища с длиннющими когтями. Нашаривает. Бах-бах, бах-бах. Вы когда-нибудь слышали два сдвоенных выстрела из пистолета, произведенных в тесном купе железнодорожного вагона? В ушах зазвенело накатами, как при работе двигателя винтового самолета. Морда в окне пропала, но зато сразу же раздался громкий вой раненого зверя. Затем какой-то тупой стук и треск. Плохо стрельнули, товарищ сталкер, халтурите, добрать бы нужно. Охреневший от грохота выстрелов поросенок обморочно лежал под боком, а я вскочил на ноги. «Да вы дадите мне спокойно поспать, гребаные паразиты!» Заорав раненым носорогом, я босиком вылетел в короткий и пустой коридор с пистолетом и фонарем. Меня распирало от желания отправить в сторону сбежавшего визитера парочку более крепких ругательств по замысловатее, но помешало вовремя вспомнившееся личное обязательство. Его я сам на себя наложил после проверки на заболевание случайным сифилисом у Туголуковой, врача Форт-Росса, которая меня чуть не убила после того памятного рейда по окрестностям Доусона. Опасения, слава богу, оказались ложными, а у общины появился новый анекдот про гоблина. Светлану я смог успокоить только спустя 3 недели, но обед дал строгий, забыть про матерщину на полгода. И так уже согрешил вчерашним днем. Опять послышался крепкий треск, и опять лишь шум ливня. Ушел, на полу в луче фонарика блестели крупные капли крови. Похоже, пуля скользнула по черепу. Вот кровавое пятно на полу, где получивший контузию зверь завалился было на бок, но сразу встал и вывалился за дверь. Следом наружу выскочил и я. Страшно хотелось выпалить раза три по сторонам, несмотря на абсолютную бестолковость таковой потраты боеприпаса. Вздохнул глубоко, разглядывая во тьме мешанину стволов деревьев, теней и струй ливня, и рявкнул. «Эй, там, где это чучело подстреленное, чего вы нарываетесь? Не лезьте под горячую руку, и никто не умрет». На несколько секунд в небесах стало неожиданно тихо, словно природа взвешивала мое предложение, и, похоже, согласилась с ним. «Вот так вот», — пробурчал я сквозь зубы, высовывая за козырек испачканную левую ногу. Прохладный дождь послушно полил ее, смывая со ступни кровь раненого животного. Вернувшись в теплый кубрик, я бесцеремонно перекинул тихого, как мышка, свиненка на штатное место, сходу рухнул на диван, оглядел помещение и грустно вымолвил. «Что я вообще здесь делаю в обществе свиньи, скажите? Боже мой, ведь где-то на свете есть античная литература», и приказал напарнику и себе. «Спи спокойно, дорогой товарищ, наша взяла, больше никто сюда не придет». Не услышав слов признательности, я хмыкнул, но потом вспомнил и добавил. «А тебе выношу благодарность по службе, боец, молодец, с тобой можно в разведку». И отрубился заново. Когда группа проснулась, уже совсем рассвело. Потянувшись и попив воды, я, разминая затекшие руки, выглянул в иллюминатор. Наблюдение показало, что дождя нет, хотя тучи все еще не рассеиваются. Хорошо, низкое серое небо пока ведет себя тихо, и ничто не напоминает о том, как по стенам кубрика ночью плескались всполохи молний. Шевеление крон доложило о легком ветерке, который поможет справиться с влажной духотой, неизбежно возникающей после каждого дождя. Самая лучшая в данной ситуации погода.